Глава 10. «Давайте рассаживайтесь». В комнате для брифингов наступила внезапная тишина. В помещении собралось много полицейских в форме, сотрудников поддерживающих подразделений и управления детективных расследований. Алек со своим напарником и огромной камерой устроились так, что один мог снимать зал, а второй — инспектора Инша, который рассказывал о последнем исчезновении. «Валери Лейт!» Клик, на экране возникло лицо женщины. 30 с хвостиком, полноватая, темные волосы, уложенные в неидущую ей прическу. Красивые зеленые глаза. Примерно в половине пятого утра ее муж услышал внизу какие-то звуки. Он пошел проверить, и на него напали. Когда он пришел в сознание, жена исчезла. Вся кухня была залита кровью. Клик. На экране появилась обложка книги Маклафлина «Кровавые дрызги». Заглавие написано белыми буквами на вызывающе-красном фоне с фотографией кого-то, одетого как мясник. «Мистер Лейт сказал, что на него напал именно такой человек». Инш сделал многозначительную паузу. «Таким образом, Уильям Лейт является первым, кому удалось остаться живым после столкновения с Вайзманом». Констебль Ренни наклонился к Логану и прошептал на ухо. «Что значит дрызги? Может быть, брызги?» «Понятия не имею. Заткнись. Я только спросил». Клик. На экране возникло мужское лицо со следами побоев. Половина головы скрыта под марлевой повязкой. 34 шва», — доложил Инш. 300 граммов крови». «Сейчас мистер Лейт находится под охраной в королевском изоляторе Абердина, и у меня нет ни малейшего желания, чтобы Вайзман вернулся и закончил начатую работу». Клик. Кен Вайзман лыбится с экрана. Время и тюрьма наложили на него свой отпечаток. Те немногие волосы, что остались, поседели и теперь были коротко подстрижены. Бородка почти белая. Большие уши, большие руки — все большое. Он набрал лишний вес, но по-прежнему выглядит сильным. С левой стороны лба бежит длинный шрам. Через бровь он спускается на правую щеку, уродуя глаз. Красивым его не назовешь. «Вайзман в бегах с утра вторника. Но сегодня днем он позвонил на BBC». Инш кивнул, и полицейский включил магнитофон. Женский голос, дружелюбный. «Привет. Вы позвонили в шотландское отделение BBC. Чем я могу вам помочь?» Какой-то треск, пауза, затем мужской голос. Низкий, с едва заметным акцентом жителя Абердина. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь насчет мясника». «Одну минуту, я выясню, кто свободен». На линии тишина, затем музыка, потом снова тишина, потом другой женский голос. «Отдел новостей. Я могу вам помочь?» «Вы знаете, кто я такой?» Еще одна пауза, наверняка заполненная закатыванием глаз и неслышными театральными вздохами. «Вы хотите сообщить что-то важное?» «С вами говорит Кен Вайзман. Они меня ищут. Они обо мне врут». Какая-то суета... Затем куда более заинтересованный женский голос. «Понятно. Вы хотите все исправить? Сами рассказать людям свою историю?» «Один раз они это уже сделали. Еще раз у них не получится. Они не смогут снова отправить меня в эту долбанную тюрьму». Диалог продолжается. Вайзман долго говорит по поводу того, какие придурки полицейские Грампиана... И эти самые полицейские, собравшиеся в зале для брифингов, молча слушают запись. Затем Инш кивком велел остановить пленку. «Вот так», — сказал он, рассеянно шаря по карманам в поисках отсутствующих там сладостей. «Мы дали послушать эту пленку его социальному работнику и двум его сослуживцам. Все они подтверждают, что это определенно голос Вайзмана. Звонила она с телефона автомата в Тиледроне. Так что мы знаем, что он до сих пор в городе. Но дальше пойдет интереснее». Снова включили запись. Еще ругань. Затем женщина спросила. «Вы не хотели бы лично выступить в свою защиту? В телевизионном интервью? рассказать всей стране. На этот раз пауза затянулась, и можно было предположить, что Вайзман повесил трубку. Но, наконец, низкий голос произнес. «Всей стране?» «Да, и в наших силах организовать это сегодня же. Вы можете приехать на студию, мы находимся в Белгрейв-Террас, и...» «Думаешь, я дурак? Если надо, сам скажу, где и когда, ясно?» «Ладно, ладно, сам так сам. Вы говорите, куда, и мы к вам приезжаем, никаких проблем. Командуете вы, я вовсе не хотела...» «Я с вами свяжусь». И дальше легкое жужжание отключенной линии. «Алло! Алло! Срань господня, Стив! Стив, ты ни за что не догадаешься, с кем я только что...» Клик. Запись закончилась. «Вот так», — сказал Инж. «Вопросы будут?» «Милостивый Боже!» Фолц остановился как вкопанный и медленно обвел глазами кухню Лейтов. Совсем как в «Бешеных псах». Узкая металлическая дорожка, которую проложили эксперты, чтобы улики не затоптали, скрипела под его ногами, когда он шел к раковине. Кровь была повсюду. На полу, на дверцах шкафчиков, на столешницах, на стенах и даже на потолке. Кто-то здорово украсил помещение с помощью 8 пинт крови Валери Лейт. Начальник полиции посмотрел на липкий кафель. Первые впечатления. Логан в ступоре уставился на сталактит из свернувшегося гемоглобина, свисающий с вытяжки над плитой. «Крови значительно больше, чем в последний раз», — Фолц кивнул. 20 лет назад то же самое. Иногда Вайзман разделывает их на месте, иногда увозит и убивает где-то в другом месте. Что-нибудь еще?» «Но у них явно не было проблем с деньгами». Валери и Уильям Лейт ездили на Порше 911. Машина стояла в гараже. У дома был припаркован огромный Лексус 4х4. Жили они в одном из тех перестроенных поместий на окраине Абердина, которые всегда стоили чертову прорву фунтов. Полуразрушенная ферма, некогда купленная ловким строителем и превращенная в роскошное загородное жилье для удачливого чиновника, эксклюзивное и дорогое. Фолц рассеянно положил руку на гранитную черную столешницу, поморщился и тут же отдернул. Его латексная перчатка взвизгнула, отдираясь от липкой крови. «Черт!» — он вытер руку о полу защитного халата, оставив длинное смазанное пятно. Логан открыл дверь на патио и вышел. Снаружи было темно, хоть глаз выколи. Соседние дома представляли собой серо-коричневые бледные силуэты на фоне ночного Абердина. По шоссе двигались маленькие пятна света. Тишина нарушалась лишь редким лаем полицейской собаки. Вид был потрясающий. По другую сторону шоссе устраивали фейерверк. Хвостатые ракеты прорезали ночное небо и взрывались дождем красных звезд. Через 4 секунды доносился приглушенный звук «бэнг», но к тому времени красные искры уже успевали погаснуть. «Представить только, что отсюда видно в выходные, каждый фейерверк в городе». Начальник полиции встал рядом с ним у перил. «Господи, ну и холодрыга!» — он поежился. «На месте Вайзмана стали бы вы ждать возможности поболтать с BBC?» «Как бы не так. Я бы был на первой посудине, отплывающей из Великобритании». «Тогда возникает законный вопрос, почему он все еще здесь?» Логан проводил глазами очередную ракету. «Незавершенные дела». Фолц кивнул. «Именно это меня и беспокоит». Хитер вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Это кошмарный сон. Только и всего. Она проснется, и все будет в порядке. Они съедят говядину по-бургундски, выпьют вина, и Данкан будет жив-здоров». «Данкан. Она рыдала, пока не заболело все тело, кричала, пока могла дышать. И вот теперь уже ничего не осталось. Только боль, впившаяся в ее сердце, как ядовитая колючая проволока. Она прислонилась головой к темной металлической стене и застонала. Послышался клацающий звук снаружи, и ее тюрьму залил свет, отражаясь в темных лужах крови на ржавом полу. Все, что осталось от Данкана». Хитер закрыла глаза. Теперь мясник вернулся за ней. Пришла ее очередь. Ее повесят вниз головой над ванной и выпотрошат. В каком-то смысле она почувствовала облегчение. По крайней мере, она снова будет с мужем и сыном. Мясник вошел в комнату, и Хитр в ужасе подалась назад. Она попыталась взмолиться, чтобы он не убивал ее, но рот пересох, губы растрескались и кровоточили. Она передумала. Она не хотела воссоединяться с Данканом и Джастином. Она не хотела умирать. Но мясник на этот раз принес не нож, а шланг. Струя холодной воды ударила в пол, отскакивая от него и орошая все вокруг розовыми каплями, пока последняя кровь Данкана не стекла в канализацию. Когда ничего не осталось, мясник ушел. Но через полминуты вернулся с пакетом из фольги и бутылкой воды. Он положил все это на пол на таком расстоянии от решетки, чтобы можно было дотянуться рукой, и остался стоять, глядя на нее. Господи, как же ей хотелось пить! Хитр, дрожа, поползла вперед, схватила бутылку и тут же метнулась назад в свой угол. Эта сволочь даже не пошевелилась. Она свинтила крышку и напилась, кашляя и разбрызгивая воду, потому что слишком торопилась. Ее едва не стошнило. Мясник кивнул и молча указал на пакет из фольги. Затем на рот маски. Затем потер свой желудок. Хитр смотрела на пакет, но боялась до него дотронуться. Мясник осторожно отогнул край фольги, и комнату наполнил запах горячей еды. У Хитр в животе заурчало. Она смотрела сквозь прутья. Кровяная колбаса. Обычная кровяная колбаса. А ей так хочется есть. Мясник снова отошел к двери, и Хитр кинулась вперед. Схватив пакет, она опять забилась в угол. Сидела и вдыхала одуряющий запах горячей пищи. Потом дрожащими пальцами положила первый кусок колбасы в рот. Закрыла глаза и прожевала. Ее семья погибла, а она ест кровяную колбасу, будто ничего не случилось. Хитр едва не выплюнула кусок, но это была еда, а она проголодалась. К тому же она чувствовала себя несчастной, и у нее с собой не было таблеток, поэтому она сделала то, чем занималась всю жизнь — самолечением с помощью пищи. Она съела все до последнего кусочка. Осталась только жирная фольга. И все это время мясник молча наблюдал за ней. Затем, когда она доела, он кивнул, вышел и закрыл дверь за собой, оставив Хитр в темноте. Логан приставил ладонь к уху и попросил Стил повторить. В ночном клубе было слишком много народу, слишком шумно и слишком жарко. Это им наказание за то, что поручили идиоту Симону Ренни организовать корпоративную вечеринку. Ковер липкий, в зале пахнет разлитым пивом, потом и дешевым лосьоном после бритья. Музыка настолько громкая, что сквозь легкие проходили уловимые вибрации. «Я вам вот что скажу, лас!» — крикнула Стил. «Я бы за такое дерьмо и гроша ломаного не дала!» Инспектор показала на стайку девиц на танцплощадке. Длинные светлые волосы, короткие юбчонки, символические топы. Мигающий свет отражался в побрякушках на проколотых пупках. Пока Логан разглядывал их, на танцполе появился констебль Ренни. Он завихлял под музыку, очевидно изображая осьминога, попавшего под электрический разряд. Одна из девиц заржала и присоединилась к его кривлянию. «Вот негодяй!» — заметила Стил и отпила глоток пива, за которое здесь брали втридорога. «Ничего удивительного, что он хотел привести нас именно сюда!» Ренни был не единственным полицейским, решившим размяться и попотеть. Даже Фолс вышел поплясать, когда поставили песню Фила Коллинза. Но у Логана не было настроения. «Ненавижу ночные клубы», — сказал он. Через три песни потный Ренни вернулся, принеся выпивку. «Ну разве не великолепно?» Логан скривился, но это не произвело на констебля никакого впечатления. «Да, чтобы не забыть!» Ренни вытащил бумажник и извлек из него сложенную открытку с изображением голого качка, главную прелесть которого прикрывал полицейский шлем. «Вот, пришла вчера!» Открытка была от Джеки, которая писала, как ей хорошо в бригаде по организованной преступности и групповому насилию в Стратклейде. Ренни закивал в такт музыки. «Вот это как раз по мне! Обожаю!» И вернулся на танцпол. Через полчаса он все еще был там, слившись в медленном танце с одной из девиц. «Просто тошнит!» — заметила Стил, наблюдая за ними. «Я и то куда сексуальнее!» К ним за столик подсел Фолтс. «Ну!» — крикнул он. «Откуда взялось это, Лас?» Логан вздохнул. «Ничего особенного, всего лишь глупое прозвище». «Лас от Лазаря!» — объяснила Стил, чокаясь своей бутылкой о кружку начальника полиции. «Сержант Макрай вернулся к нам из мертвых, разве не так?» «Вовсе нет. Да-да, наш маленький мальчик — настоящий герой!» Она обняла Логана одной рукой и подружески встряхнула. «Ужасно жаль, что он так уродлив!» Место действия — кладбище в Абердине на Юнион-стрит. На заднем плане церковь. Слышны крики чаек и отдаленный шум машин. Титр. Сержант Логан Макрай. Макрай. «Если честно, я бы лучше отказался», — голос за кадром. «Но вы непосредственно участвовали в поимке мастрикского чудовища». Макрай. «Кому это нужно, Алик?» — голос за кадром. «Будет тебе, ведь по телеку все получится здорово. И если ты не расскажешь, то мы все равно все узнаем, только от кого-нибудь другого». Макрай смущенно переминается с ноги на ногу. «Слушай, да нечего рассказывать, это ведь была общая операция, просто я попал туда под конец. Давай не будем об этом». Конец пленки. Место действия. Тесный офис в полицейском штабе в Грампиане. Титр. Инспектор Роберто Стил. Стил докуривает сигарету и щелчком отправляет ее в окно. «Так на чем мы остановились?» Голос за кадром. «Мы закончили с Иншем, Ренни и Маккинисом. Остались сержант Битл, доктор МакАлистер, инспектор Найерн и сержант Макрай». Стил. «Так пусть следующим будет Макрай. У меня с прической все нормально, как ты считаешь?» Голос за кадром. «Ну, сойдет». Стил. «Отлично, а то нужно думать о зрителях. Ты ведь выкинешь тот кусок, где я курила, а? А то все начнут зудеть, конца и края этому не будет». «Итак, июнь 2004-го, и у нас 15 женских трупов в морге. Пресса называет его мастрикским чудовищем. Он убивает своих жертв ударом ножа, а затем насилует, пока они в агонии. Больной урод. Так или иначе, расследование застопоривается, но тут как раз появляется Логан Макрай. Он продолжает копать и обнаруживает некоего Ангуса Робертсона». Робертсон работает в магазине, торгующем сэндвичами, и развозит их по всему Абердину, таким способом выбирая себе жертвы. Громкий рвущийся кашель продолжается почти минуту. «Ах, ебана мать! Короче, каким-то образом Робертсон узнает, что он под подозрением. Парень слетает с катушек, захватывает подружку Макрая и устраивает целое представление на крыше одной из этих башен. Все весьма драматично». Макрай умудряется стащить Робертсона вниз, но в процессе получает около 20 ударов ножом в живот. Робертсон заработал 30-ку, Макрай год валялся по больницам, после чего стал сержантом. Стил откашливается и сплевывает в мусорную корзину. «Итак, кто следующий? Битл? Бесполезный, жирный, бородатый придурок».